«Это классно», — сказал он, и тут же прибавил. «Я буду вас ждать. Для вас подготовят самые лучшие комнаты. Фламиль не выглядит на свои 665 лет, а лишь где-то лет на 300», — весело отозвался он, вспомнив ураганного алхимика. Девчонки дружно рассмеялись, у них было негласное табу на то, что случилось, и это вспоминалось теперь как шутка, и не более. «Ага», — хмыкнула Падма, отсмеявшись вдоволь. Прощальный пир проходил среди зелено-серебристого убранства, так факультет Слизерин только благодаря квиддичу смог вырвать победу у Рейвенкла, но воронам особо не было обидно за факультет, второе место им тоже казалось неплохим результатом. Ильнур ел, пил и веселился наравне с остальными сокурсниками колледжа. Одни гриффиндорцы выглядели невесело, особенно в свете того, что из-за одного рыжего отпрыска семейства факультет лишился большей части старательно накопленных баллов. Грейнджер была готова просто убить парня, так как большая часть ее потом и кровью заработанных баллов перекочевала в штрафную, верхнюю часть песочных часов только из-за того, что Уизли-младший разок погулял ночью по школе и наткнулся на Филча, а тот позвал Снипа, а тот с удовольствием снял максимум баллов с Гриффиндора. Львы выпали из борьбы за кубок школы и стали четвертыми. Гарри Ильнур, напоследок, окинул взглядом большой зал. Нет, он, конечно, скучал по своим наставникам, но и Хогвартс, неожиданно для него, тоже занял свое местечко в его жизни. Тут все-таки что-то было такое то, что не давало толком забыть это место. Прямо на платформе Гарри Ильнур столкнулся с Раисом и Наби, которые лично решили проводить его до межконтинентального портала. Ильнур обрадовался мужчинам, хотя тут же опечалился отсутствием Дениса, но сам-то прекрасно знал, что директор вырывался редко из своих пенат. Дела одной из самых больших школ Востока не могли позволить отлагательств. Ильнур мягко обратился к нему: «Наби, нам пора». Мальчик попрощался с близняшками, хоть и на короткий срок, и он с мужчинами направился к выходу с вокзала. Им предстояла неблизкая поездка на машине в Министерство магии. Рыжее семейство Уизли просто не сводило глаз с уходящих, и в глазах Молли Уизли читалась откровенная зависть. Почему стоит не слышит чужие голоса? Ильнур оторвал свой взгляд от очередной страницы древнего трактата, чтобы посмотреть на заходящее за горизонт солнце. Закаты здесь были гораздо красивее, чем в Англии, когда он любовался ими с высоких хогвартских башен. Теперь на его груди висел полумесяц, ему наконец позволили сделать выбор, и он окончательно стал своим в Стамбуле. Сестры Патил, Падма и Парвати уехали вчера, а он уже скучал по ним, таким веселым и озорным. Но он знал, они уехали готовиться к школе, к новому учебному семестру, да и ему самому, впрочем, тоже было пора собираться в дорогу. Осталось всего две недели, лето стремительно кончалось. Наби, который тоже сидел рядом с парнем, и тоже, не отрываясь, глядел в книжный лист с печатными символами, все-таки заметил краем глаза, что подопечный уделяет книге гораздо меньше времени, чем обычно. Ильнур, тихо позвал его мужчина-пророк, называемый откликнулся не сразу. «Ильнур», чуть громче проговорил прорицатель, призывая его. Мальчик дернулся и перевел свой рассеянный взгляд на мужчину. «Да, Наби, ты грустный уже вторые сутки с отъезда девушек», — заметил Наби. «Как мне не быть печальным, скоро снова в эту школу. Магический контракт, смею тебе напомнить. Скоро, впрочем, ты сможешь от него отделаться. Подожди до третьего курса, уже недолго осталось, 2 года. Да, Олга», — протянул с тоской мальчик, наконец-то откладывая книгу в сторону и закладывая в ней страницу, на которой он остановился. «Ждать, весы хороши взвешиванием, а все остальное — вовремя», — мягко сказал мужчина. «Так что не горюй. Кстати, завтра мы отправимся за покупками, а через 3 дня улетаем». «Хорошо». Как ни странно, Наби остался с ним, чтобы проводить прямо до поезда. Обычно мальчика смело оставляли одного, а маги уезжали, доверяя ему, но сейчас мужчина как никогда твердо был уверен в том, что с парнем что-то произойдет, и явно нехорошее, и сослался на то, что обязательно проводит Ильнура, и, если надо, последует за ним даже в школу. А сейчас они оба занимали гостиничный номер, коротая время за чтением книг и изредка гуляя по косому переулку. Однажды они оказались рядом с магазином Flourish & Blotts, нужно было докупить книги, да и Наби с удовольствием рылся в старых магазинных запасниках и хранилище. Подойдя к магазину, двое, к своему изумлению, увидели просто огромную толпу у входа, рвавшуюся внутрь. Причина этому была, очевидно, огромная вывеска на двери и в витрине. Златопуст Локонс подписывает автобиографию «Я, волшебник» сегодня с 12:30 до 16:30. Ильнур, с неудовольствием, развернул список книг, приложенный к письму из Хогвартса, мигом вспоминая о таких же пунктах и книгах. «Ну, пошли посмотрим», — проговорил Наби ровно. Мужчина первым пересек порог книжного магазина. Ну и толчия. Магазин был забит покупателями, в основном это были женщины возраста к 40. У входа затюканный волшебник без конца повторял: «Спокойнее, леди, спокойнее, не толкайтесь, пожалуйста, аккуратнее с книгами». Прорицатель самыми кончиками пальцев взял одну за корешок, пролистал, скривился и быстро положил на место. «Пойдем, Ильнур», все так же спокойно обратился к парню он, «не стоит тратить на это деньги, купим лучше обычный учебник зате за второй курс». Мальчик с готовностью кивнул, и они взяли обыкновенные школьные книги вместо бульварного чтива, иногда оглядываясь на автора. Автор, Златопуст Локонс, выглядел слащаво. Длинные, волнистые волосы цвета спелой пшеницы, голубые глаза, придающие ему глупый вид, одежда, подобранная с изыском и вкусом, намеренно вычурная и богатая, подчеркивающая его значимость. Наби и Ильнур очень быстро расплатились за покупки, все в очереди ожидали получения автографа непосредственно от автора, и покинули стены книжного. Они вовремя покинули эти стены, как раз начиналась потасовка между семьей Уизли и семьей Малфоев. Через 12 дней они с Наби и чемоданом стояли на платформе. Предстояло пройти через ограничительный барьер между 9 и 10 платформой. Но тут выяснилась одна интересная вещь, барьер почему-то не пустил их. Это был теперь не барьер, а сплошная голая стена. Наби хмыкнул и пальцами сотворил какую-то хитрую вязь чар или рун. Честно, Ильнур уже начал потихоньку паниковать, но тут стена барьер едва видно засветилась зеленым, и пророк удовлетворенно кивнул сам себе. «Ильнур, пошли, теперь можно идти». Мальчик и мужчина теперь без помех прошли через барьер к поезду. «А что происходит?» Не выдержав, полюбопытствовал парень. «Какое-то существо заблокировало проход, но ты более не беспокойся», — беспечно махнул Наби, «я его дезориентировал». «Ладно», — протянул Ильнур. В купе его уже встретили близняшки, и прорицатель покинул его, оставляя в надежных руках. Происшествие на платформе тут же было забыто, как остаток лета. Поинтересовалась Парвати у мальчика. «Скучно», — честно сказал парень, — «книги в основном читал». Кстати, они продолжили свой путь, коротая время за разговорами. Поезд нес их к замку, который снова станет им домом до июля. Зашел разговор их о косом переулке, о сцене во Флорише Блоттс. Оказывается, ее расписали в пророке. «Локонс повел себя безобразно», — сказал Ильнур, прочитав в старом номере о мордобое и возлияниях Локонса. «Мерзость. Он, кстати, у нас преподавателем будет защиты от темных искусств», — сказала Парвати. Ильнур тут же поперхнулся глотком боза и напиток попал не в то горло. Падма постучала ему по спине. Откашлившись, он с изумлением уставился на девочку. «Что о?» Слова близняшки подтвердились. Противного блондина он заметил за преподавательским столом. Впрочем, не он один выглядел мрачно. Зельевар тоже, судя по виду, мечтал, как минимум, закатать позера в асфальт. Все прошло как обычно, распределили первоклассников, директор выступил с краткой речью и начался пир. Ильнур терпеливо стал выискивать на столе продукты, которые не запрещено есть религией. Но тут поверх говора многих голосов, звона вилок, ножей и ложек, шума и скрипа мебели мальчику послышалось еще кое-что. Случилось одновременно несколько вещей. Золотой массивный браслет на руке мальчика, предупреждавший хозяина, иначе, носившего его на запястье, об опасности, нагрелся и стал натирать кожу. И Ильнуру послышался вдобавок страшный шорох и шепот. Голос был такой странный, так отличался от привычных ему, знакомых голосов, что у него по спине пробежали противные мурашки. «Иди, иди ко мне, дай мне схватить тебя, разорвать, убить». Вилка со звоном упала из пальцев, но так как вокруг было шумно, никто ничего особо не заметил. Ильнур сглотнул. «Ильнур, ты чего?» — дернула его за рукав Падма. «Ничего», — парень быстро взял себя в руки, овладел собой, и снова взял вилку в руку. Браслет на руке был противно горячим, и кожа под ним противно зудела. Показалось, наверное, слышит чужие голоса, плохой знак. А еще, похоже, только он его и слышал, никто вокруг, как он, пристально не прислушивался к звукам извне. Решив, что это стоит написание экстренного письма на восточную родину, Ильнур снова налег на еду. Примечание к части. Теразитарт ела, хер ей вактиле, турец. Турецкая поговорка. Турецкий напиток. Это не очень жидкий напиток, по консистенции близкий к сметане. По вкусу он кисло-сладкий, немного напоминает пиво. Алкоголь, образующийся в процессе брожения, вносит небольшую кислинку, как у кефира. Почему иногда стоит меньше знать? Ответ пришел незамедлительно. Буквально через 5 суток ответ был доставлен Соколом, экспресс с почтой. Наби призывал вести себя осторожно, Раис, сдержанности, Данис, полнейшему анализу ситуации. Но вообще трое мужчин обращали внимание на то, что только сам Ильнур слышит голос. На это они указали обратить особое внимание. Возможно, Ильнур поймет, если внимательно послушает сказанное еще раз. Мальчик, глубоко в душе, согласился с ними. Из самого запоминающегося за 5 прошедших дней, это было знакомство с Локонсом. Тот мало того, особо по теме урока не распространялся, по школьной программе, да еще, вдобавок, его пикси разлетелись по всей школе и причинили немалого ущерба всем, кто оказался на многих этажах. Ильнур, уже в конце дня, пошел к декану и попросился к досрочной сдаче ЗАТИ за второй курс. Еще и пожаловался на некомпетентного преподавателя. Флитвик согласился с ним, уже получив точь-в-точь такие же жалобы от старшеклассников. Через несколько часов у директора были родители и опекуны, правда всего двое, Наби и Раис, мальчика, который выжил. Директор отбился от всех лишь чудом. Но зато родители добились того, что все несогласные с методами ведения уроков профессора Локонса освобождались от его занятий и имели право сдать предмет министерской комиссии. Ильнур счел, что это ему точно по силам, и отказался от уроков сразу. Так же поступили и близняшки. Но расскажем еще об одном событии. Парень возвращался с урока трансфигурации, шел в большой зал пообедать, и на пути у него возникло препятствие в виде двух дылд-гриффиндерцев, зажимающих в углу светловолосую девчонку, первокурсницу с серыми глазами на выкате. Но то, что она была своя, судя по голубой нашивке на мантии, это зацепило взор. «А ну, отошли от нее!» — рявкнул Ильнур, одновременно взмахивая палочкой. Ступеньки под ногами гриффиндерцев стали льдом, и те с воплями полетели вниз и пропали, очевидно считали своими копчиками многочисленные ступеньки. «Как ты?» — спросил у нее парень. Девочка подняла упавшие у нее из рук книги и ответила. «Нормально. Они приставали ко мне, потому что я не такая обычная». Конечно, весь ее вид буквально кричал о том, что она отличается от остальных, в ушах болтались рыжие небольшие редиски, а ожерелье было из разноцветных пробок от сливочного пива. На ногах цветные гетры, руки унизаны разными браслетами. «По-моему, ты абсолютно обычная. Пошли. Как твое имя?» «Луна. Луна Лавгуд». Луна оказалась славной и, что Ильнур по-настоящему ценил в девочках, умной и неболтливой. Иногда от близняшек по телу у него болела голова. В чарах разбиралась не хуже бывалых профи. Даже не хотелось заканчивать с ней беседу, но колокол, зовущий их продолжать учебный день, был неумолим. Ильнур возвращался с Луной и девчонками из библиотеки, как вдруг услышали впереди чьи-то вопли и крики, и, вдобавок, наткнулись на толпу народа. «Что происходит?» — спросил мальчик у Ханнебот, что стояло ближе всего к ним. «Представляете, кто-то напал на кошку Филча», — затараторила она. Миссис Норрис оцепенела. Тут Ильнур наконец протиснулся сквозь толпу. На стене светящейся краской было написано: «Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника». Оцепеневшее животное болталось на скобе факела. Еще под надписью была лужа, след воды тянулся от старой, неработающей женской туалетной комнаты. Судя по всему, там прорвало водопровод. «А ну всем разойтись!» – провозгласил голос профессора МакГонагалл. Та спешила на место преступления, ахнула, но тут же приняла серьезный вид. «Всем немедленно разойтись по своим гостиным». «Что за тайная комната?» – спросил Ильнур вслух, когда они достигли своих гостиных. «Это потайная комната, которую сделал в замке Салазар Слизерин, чтобы изгнать всех, кто, по его мнению, не является достойным, чтобы обладать знаниями о магических искусствах», — тут же сказала Лавгуд. «Но комнату так и не нашли. Согласно легенде», — продолжила Парвати, — «накануне ухода из замка Слизерин поссорился с тремя другими основателями и наложил печать заклятия. Там якобы был заключен ужас, который будет подчиняться только истинному наследнику факультета. Он, мол, пробудит зло, и оно изгонит из школы всех, кто обладает нечистой кровью. Получается, наследник в этом году появился в школе, Ильнур откинулся в кресле, но зачем было нападать на кошку? Демонстрация своих сил, сказала Падма, пожав плечами, мол, смотрите и уходите, убирайтесь, грязнокровки. Такое будет и с вами. То есть, Ильнур пересел на самый краешек кресла. Этот ужас может приняться и за нас. Вероятно, вздохнула Луна, вероятно да. Что-то во мне говорит, что это явно не все. С таинственным нападением на кошку страх поселился во всех. Первокурсники не ходили поодиночке, а Джинни Уизли с Гриффиндора была бледная и сама не своя. Ее брат Рон объяснял это тем, что сестра очень любит животных, в частности кошек. Но хуже всего повел в этой ситуации Филч. Тот как с катушек слетел после оцепенения своей любимицы. Бросался на всех, доводил до слез и истерик. Ильнур даже чуть жалел его. Почему стоит сохранять осторожность? Ильнур медленно листал толстый фолиант, отыскивая легенду о тайной комнате. Старая книга приятно шелестела желтыми страницами, повидавшими не одно поколение учеников. Мальчик читал легенду не торопясь, пытаясь читать между строк, угадать тон. Легенда, после прочтения, оставила странный след в памяти. Парень, подумав, отложил книжку в сторону и невидящими глазами уставился в стену. «Опять читаешь?» – послышался сдвоенный голос, и Ильнур, стряхнув с себя сонное оцепенение, поднял голову. «Разумеется, это говорили близняшки Потил. Ты же это читал?» Падма плюхнулась рядом на диван. «Что?» – снова поймала она его невидящий взгляд. «Знаешь, я сейчас кое-что понял. Тебя осенило?» Парвати села напротив, ногой пододвинув стул. «Считай, да. Я думаю, что нападение на кошку было пробным». То есть, хором проговорили сестры, и Гарри Ильнур продолжил. «Будут новые нападения, и, боюсь, не только на животных. Прошел месяц, никаких нападений больше не было за исключением одного. Происходил отбор команд по квиддичу, и матчи были почти каждую неделю. И перед каждой игрой происходили стычки и команд, и сочувствующих фанатов-сокурсников». Ильнур, ежась от холодного ветра, как раз смотрел очередной матч, Гриффиндор против Слизерина, когда вдруг на поле появилась профессор МакГонагалл. Она перебежала поле и остановилась прямо по центру. В ее руках был громадный фиолетовый мегафон. У мальчика глубоко внутри заворочилось плохое предчувствие. «Матч отменяется!» — крикнула профессор. «Немедленно возвращайтесь в замок!» Она насильно посадила метлы участников матча, хотя эти самые участники отчаянно сопротивлялись этому решению. На кон уже был кубок школы, и всех погнали прочь, обратно в замок. Ильнур шагал в толпе с сестрами Потил, недовольными, как и все студенты, резким прекращением решающего матча по квиддичу. И, невольно, они оказались позади преподавательского сектора, они тоже шагали вместе с ними к замку, и они стали свидетелями разговора. Альбус Дамблдор говорил с профессором МакГонагалл о нападениях, видимо, профессор сказала ему, на кого напали, говорила и том, что тайную комнату открывали ранее. Округлившиеся глаза близняшек говорили Ильнуру ярче, чем тысячи слов. Оцепеневшим оказался Колин Криви. То, что он из семьи Маглов, знали все. Значит, тайную комнату еще раньше открывали, поразилась Падма. Но когда, в таком случае, если это помнит сам Дамблдор, не знаю, сказал Ильнур, но если это уже было, то сколько лет этому наследнику, и как он появился здесь спустя столько лет, одни вопросы. Парвати развела руками. Один ответ напрашивается сам собой, и он очень нехороший. Вероятно, в школу пошел некий наследник, и именно он, при помощи знаний, полученных от отца или матери, открыл тайную комнату. Это же не в прошлом году, почему-то, произошло. Значит, только в этом году наследник или наследница оказалась в стенах школы, и выпустил заключенный в комнате ужас, сломав печать заклятия, то есть, первогодки. Это однозначно кто-то из них, твердо сказал Ильнур. Но кто, я даже не представляю, покачал головой мальчик, но однозначно, ставлю на кого-то из первокурсников. Ильнур написал домой, ответы пришли незамедлительно. Трое магов, как один, настаивали на том, чтобы мальчик был осторожен, сдержан, не вляпывался в неприятности. Сам мальчик, читая бумаги, только усмехнулся, он как раз-таки собирался совершить противоположное. Почему надо говорить тайное? По выкладкам Ильнура получилось, что все исходило от того, какое именно животное обитает в тайной комнате. Мальчик постучал пальцами корешку книги. Если это связано со Слизерином, то... Змей. Стоп, змей. Руки сами собой схватили том по магическим существам. Нужна была глава с полумагическими животными-змеями. Не то, не то. Вот, кажется, из многих чудищ и монстров, коих в наших землях встретить можно, не сыскать таинственнее и смертоноснее Василиска, также еще именуемого король-змей. Сей гад может достигать размеров воистину гигантских, а срок жизни его – многие столетия. На свет он рождается из куриного яйца, жабой высиженного. Смерть же несет путем диковинным, небывалым, ибо, кроме клыков ужасных и ядовитых, даден ему взгляд убийственный, так что ежели кто с ним очами встретится, тотчас примет кончину скорую и в муках великих. Особливо боятся Василиска пауки, сторонятся елика возможно, ибо он есть враг их смертельный. Сам он и Василиск страшится лишь пения петушиного, ибо гибельно оно для него, король-змей. А еще он тонкий и может перемещаться в трубах по замку. Кстати, Луна, кажется, я нашел причину нападений. Девочка послушно склонилась над книжной страницей. Несколько секунд ее глаза бегали по листу с готическим шрифтом. Василиск, угу. Только вот почему Колин остался жив, окаменел, спросил в воздух Ильнур. Луна призадумалась, и тут ее лицо озарилось внезапной догадкой. Наверное, это потому что Колин не смотрел Василиску в глаза прямо, увидел через отражение или через глазок фотокамеры своей. «А кошка?» – спросил парень, она-то маловероятно что любовалась своим отражением. Хотя, Ильнур начал вспоминать, что произошло тогда, и вода. Встревоженные родители спешили навестить своих детей в родительский день, тем более после сообщения о нападении на первоклассника. Проигнорировать или скрыть это преподавательский состав не смог. Дети почти что дружно написали об этом происшествии родителям и опекунам, и в первый же день после отправки сов с письмами и записками, на директора обрушились кричалки и гневные тирады из писем. Директор в последние дни выглядел мрачным и измученным. Громовещители взрывались один за другим, а ученики молча утыкались в свои столовые приборы или зажимали уши. С полным потрясением Ильнур в толпе родителей увидел Дениса. Денису очень не нравилась зима в Англии. Он привык совсем к другому, а не к бесконечной слякоти, промозглой сырости, туманам и редким морозным денькам. Как такой солнечный, яркий Ильнур мог вообще здесь существовать? Еще ему дико не понравился директор школы. Сам из себя добренький такой, беззлобные глазища холодные-холодные, жестокие, полные ненависти. Также Денис понял, что старик усиленно пользуется легилименцией в своей деятельности. Из своего разума он маразматика успешно вышвырнул, плюс смог дать сдачи. Будь его воля, он бы немедленно забрал воспитанников тепло, в шелест волны цветения роз, тюльпанов. Но контракт будет действовать минимум до пятого курса, а там Ильнур уже сам решит, оставаться или же нет. «Ильнур», — мягко проговорил Денис, улыбаясь, — «я чувствую, что у тебя что-то есть. Ты совсем не умеешь ничего скрывать». Губы мальчика стали тонкими, глаза сощурились, и он моментально напрягся. «Я нашел причину, по которой нападают на учеников», — нерешительно проговорил парень, старательно пряча выражение лица. «Ильнур», — с тяжелым вздохом проговорил директор школы Востока, рассказывая уже, что раскопал. Вскоре по замку шастали мракоборцы, а испуганные сообщением о беспрепятственно гуляющем по школе Василиске родители поспешили против воли Дамблдора и преподавательского состава забрать детей из школы. Некоторые были забраны на домашнее обучение, в том числе, это были дети из семей магической аристократии. Спустя пару-тройку часов, Джинни Уизли уводили из замка в смирительной рубашке и под успокаивающими чарами, под громкие причитания Молли Уизли, ее матери, а в закрытом контейнере с мощными заклинаниями несли странную, фонившую сильными темными чарами книжицу дневник. Ильнур же, вместе с Денисом, спокойно ужинали и не обращая внимания на открытые рты некоторых школьников и просто шквал шепотков и говор многочисленных голосов, мимо большого зала тихо не проскользнешь и ничего не утаишь. Василиск был пойман спустя 6 часов после предоставления информации о нем самом, и был уничтожен заклятиями служителей магического закона и порядка, и разобран на ингредиенты для больничных зелий и сувениры. Кое-что перепало и школьникам, первым оказавшимся на месте событий. Ильнур просто провел удивительный и потрясающий день с Денисом. Директор расспрашивал его об учебе, и услышав, что они проходят, расстроенно покачал головой. Это был уровень первоклассника или вообще, юного, пятилетнего колдуна. У них уже изучали на втором курсе основные преобразовательные чары и заклинания, уделяли внимание основным заклинаниям. Ильнур теперь как никогда желал каникул. Теперь нужно было дотянуть до уровня его турецких коллег, и в этом ему поможет его тройка опекунов. Он был в этом уверен. Почему стоит узнать новости? Зевая каждую секунду, 13-летний черноволосый парень склонялся над своим сочинением по истории магии все ниже и ниже, засыпая. Тема была настолько скучной, что он едва написал половину. Еще над Стамбулом стояла марева. Верх башни, тени и едва уловимый ветер с бухты не особо спасали ситуацию. Ткань, загораживающая их от насекомых, даже почти не шевелилась, да и насекомые особо не летали теперь. От жары страдали не только люди, но и животные, растения. Сочинение на тему «Был ли смысл в 14 веке сжигать ведьм?» не сдавалось. Ильнур с трудом стряхнул с себя сонное оцепенение и снова с упорством начал остервенело выводить строку за строкой, водя пером по пергаменту. Но опять начал сонно клевать над ним носом. Тихой поступью вошел Наби в самых легчайших из его одежд. Глядя на то, как юноша отчаянно борется со сном и самим собой, он не смог сдержаться и рассмеялся. Ильнур тут же очнулся, встрепенувшись. Жара, стоявшая не первую неделю, всех доконала. Теперь мало кто выходил на улицу, и подолгу бывал там. Все пляжи у воды были с утра до поздней ночи облюбованы туристами и жителями города. «Пожалуй, тебе не стоит сегодня писать», — прорицатель отодвинул от паренька его несчастный пергамент и положил на край письменного стола. «Сегодня так жарко, что стоит поберечься. Все равно, работа не идет». Ильнур с удовольствием выполз из-за стола и почти упал на шелковую прохладную подушку. Рядом присел Наби. Через несколько минут к ним в башню поднялся Раис. Целитель также устала, как и Гарри, присел на свободную подушку. «Какая дикая жара!» — простонал мужчина, обмахивая себя очередным толстым томом. «Давайте включим фонтан», — взмолился он. Дело в том, что в башне был небольшой фонтан, который Наби почти всегда держал в выключенном состоянии. Это была банальная струя воды, которая чуть приподнималась над круглой мраморной чашей. «Не надо», — мягко проговорил прорицатель, — «обойдемся». Но тут уже и Ильнур не выдержал, попросил хотя бы наколдовать холодный ветер, так как слабый знойный ветер из окон и бойниц не спасал положение в башне и тем более не снижал температуру. И Наби, волей-неволей, пошел на попятную, и струя воды начала бить в мрамор. Казалось, даже от одного ее журчания стало прохладно. Наби магией дотянулся до глиняных чаш, наполнил их водой из фонтана, и бросил туда пару-тройку кубиков льда и лепестки мяты, предварительно чуть сжав их. Ильнур и Раис с удовольствием омыли такой водой свои лица, шеи и руки. Сам же прорицатель решил воспользоваться своим даром, достал свою чашу, налил воды из фонтана и кинул туда пару ароматных трав и какие-то лепестки. Погадать он решил для самого юного из всех присутствующих, для Ильнура. Мальчик без страха протянул ему свою ладонь, и Наби полоснул специальным кинжалом и позволил трем каплям крови с лезвия упасть в чашу, а затем наклонился над ней, рассеянно водя кончиками пальцев по глади воды и напряженно вглядываясь. «Вижу», — нерешительно проговорил прорицатель, — «тьму. Она странная, будто неоднородная. Она имеет форму человека. Тебе нужно опасаться ее. Еще тут говорится, чтобы ты избегал песочных часов». Ильнур чуть скептически посмотрел на прорицателя, а затем перевел взгляд на большие песочные часы, что стояли у него на столе. «Нет, не таких», — сообщил сухо Наби, — «а только тех, что меняют время. Маховиков времен, ладно», — пожал плечами Ильнур. «Нет». Прорицатель начал бледнеть, как свеча, вглядываясь в чашу с новой силой. «Нет, и видел он, безусловно, не розовые сады, Наби». Раис поспешил к нему, так как прорицатель непроизвольно начал впадать в транс. Мужчина выронил чашу, и та упала на каменный пол, расплескав все содержимое. Схватился за лоб. «Как ты?» «Ничего, все хорошо», — хрипло проговорил Наби. Раис помог мужчине омыться, у того дрожали руки от напряжения. Ильнур же молчал, так как понимал, что, вероятно, ему пока не расскажут о видении восточного прорицателя. «Все хорошо», — прочистив наконец горло, проговорил мужчина, полностью приходя в себя. Мальчик на это только лишь кивнул. Они восседали на подушках вот уже несколько часов, как к ним в башню прошел Эйданис. Директор опустился на последнюю свободную подушку и проговорил, разворачивая газету: «Есть одно важное известие. Это касается тебя, Ильнур». Парень сделал круглые глаза. Денис развернул газету и начал читать газетную статью вслух. Все стали внимательно слушать его речь. Блэк вооруженный очень опасен. Увидев его, немедленно сообщите властям по специально созданной горячей линии. И Денис небрежно свернул газету и положил ее на столик. «Значит, мой крестный сбежал?» – спросил Ильнур. «Да», – сказал Денис, – «мы единственные, наверное, кто знает о том, что Блэк невиновен. Он из-за магических уз точно не смог бы напасть на тебя. Убийство ребенка – это неслыханное для магии преступление. Но маленькое отступление, он сидел в Азкабане. Никто там не может выжить, особенно после таких существ, как дементоры. Как они на него повлияли, неясно. 13 лет в заточении, в четырех стенах и с дементорами. Я сильно сомневаюсь, что он нормален. Что у него в голове, неясно. В любом случае, Ильнур здесь, с нами, в большей безопасности, чем на своей родине», — сказал Наби ровно. «Когда придет список книг, то мы лучше сходим на магический рынок Стамбула. Рекомендую тебе, Ильнур, остаться с нами почти до самого начала учебы». Мальчик кивнул, соглашаясь со взрослыми. «Почему стоит соблюдать осмотрительность?» Веселый и говорливый араб, у которого обычно закупались книгами, учебниками и дневниками Ильнура и его опекуны, сейчас выглядел любым, но только не радостным. В лавке, в которой были собраны, казалось, все книги мира, сейчас царил полнейший хаос. По полу скакали, скались и рыча, самые необыкновенные книги из всех, что приходилось видеть мальчику, клыкастые и живые. Араб, поминая всех богов, цензурно и нецензурно, и периодически прося Аллаха помиловать его забранные слова, пытался хоть как-то усмирить необычайные экземпляры. При этом в ход шла и магия, и обычный меткий бросок любым тяжелым, попадающимся под руку предметом. И, похоже, книжные новинки вырвались из клетки загона, в который их доставили. Если одна книга видела собрата, то они сцеплялись в ожесточенной схватке двух самцов и яростно щелкали зубастыми переплетами. Других, спокойных и мертвых, они банально грызли. Посетители, явно не ожидавшие такого, как один, либо стояли с ногами на наспех наколдованных лавках и высоких стульях, либо бестолково толкались на прилавке, едва не падая, явно не собираясь быть покусанными. Кто-то левитацией забросил себя на шкаф, и сейчас, сидя наверху, испуганно наблюдал за разворачивающимся действом. Некоторые, быстро переступая, прыгая с созданных ими пуфиков и стульев у себя на пути, пытались убраться из книжной лавки как можно скорее. «Что тут происходит?» – воскликнул Денис. Они с Гарри стояли на пороге магазина, взмахивая при этом волшебной палочкой. Все кусачие книги, от взмаха его палочки, поднялись в воздух, нелепо пытаясь дергаться, и угодили в своеобразный вольер, который шелкнул замком. Там немедленно началась грызня. «Доставили из Англии на мою голову», — взвопил доведенный ими продавец. «Приношу всем свои извинения», — проговорил он уже более спокойным голосом. «Обещаю скидку 20%. Торгаш умел торговаться, и народ начал уже непосредственно интересоваться только книгами. «Спасибо вам, Денис», — сердечно поблагодарил его продавец. «Что вам угодно? Мы пришли, чтобы купить учебники на новый учебный год. Ильнур, говори, список у тебя». «Чудовищная книга о чудищах», — старательно зачитал первый пункт мальчик. На этих словах продавец просто горестно завыл. Скоро, очень скоро наступило время прощания, и Ильнур восседал в гордом одиночестве в занятом им на всю компанию купе. Через минут пять в купе вплыла, по-другому не скажешь, Луна Лавгуд в диковинных очках. Парень очень обрадовался девочке. «Луна, привет, Ильнур, а где Патил?» — спросила она про близняшек. «Я их не видел. Возможно, они задерживаются». Но близняшки не появились и за минуту до отъезда. Ильнур занервничал. Поезд тронулся. Парень шумно, с облегчением, выдохнул. Близняшки целыми и невредимыми нашлись сидящими за праздничным столом. «Представляешь, Ильнур», — проговорила Парвати, — «отец решил проконтролировать весь путь, от входной двери до замка. Еще ты знаешь, что дементоры сторожат теперь замок?» «Знаю», — сразу же помрачнел парень. «Приветствую всех», — сказал громко директор школы, вставая. «Приветствую и поздравляю с началом нового учебного года в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мне надо многое вам сказать. Начнем с самого важного и серьезного, чтобы уж больше к этому не возвращаться. Это не самое приятное известие, но зато нас сегодня ждет отменное пиршество». Дамблдор демонстративно кашлянул и продолжал. «Как вам уже хорошо известно, в нашу школу прислали на время несколько стражей Азкабана, дементоров, которые находятся здесь по поручению Министерства магии. Чудесно, проворчал негромко парень. Они будут стоять у всех выходов с территории школы, продолжал вещать директор. И пока они здесь, никто не должен даже пытаться покинуть Хогвартс без разрешения. Дементоров не проведешь ни переодеванием, ни какими-либо еще фокусами. Дементоров тщетно умолять, тщетно просить прощения. Поэтому я вас очень прошу, всех и каждого, не давайте им повода причинить вам вред. Я уже говорил со старостами факультетов и двумя нашими новыми старостами школы. Они будут следить, чтобы никто никогда не затевал с дементорами опасные игры. Если найдутся такие самоубийцы, сказала Падма. Закончу на более приятной ноте, продолжил говорит он. Счастлив представить двух наших новых преподавателей. Во-первых, профессора Люпина, который любезно согласился занять должность преподавателя защиты от темных искусств. И Рубиус Хагрид, он будет совмещать работу лесничего с преподаванием. Он теперь является учителем по уходу за магическими существами. Гриффиндор зааплодировал в полном составе. Слизерин стонал, а Пуффендуй и Рейвенкла хранили гордое молчание. «Как вам новости?» – спросила Луна, когда все встретились у камина. «Отвратительно», – сообщил Ильнур. «Если про учителя Зати пока ничего толком сказать нельзя, то вот назначение Хагрида не внушает оптимизма. Хотя, быть может, дело он свое знает. И понятно, откуда эта жуткая, кусачья книга. Его тяга к самым смертоносным существам известна всей школе. А вы видели реакцию Снейпа на объявление Люпина?» — спросила Парвати. «Мне кажется, что он его смертельно не любит. Да Снейп тупо мечтает о должности преподавателя Зати вот уже много лет. Вот и ненавидит очередного претендента, сестра». Падма рассматривала себя в карманное зеркальце. «Все просто, наверное. Утром всем выдали новые расписания, и троица спешила на урок прорицаний. Ильнур уже очень хорошо изучил все виды гаданий, прорицаний и пророчеств, благодаря Наби, и ему было интересно, чему может научить их преподавательница, правнучка знаменитой, гремевшей на весь мир прорицательницы Кассандры. Кабинет оказался банальной мансардой в башне. Пришлось еще подниматься по веревочной лестнице. То, что Ильнур был этим уроком сильно разочарован, это не сказать ничего. Женщина не понимала и банальных основ этого древнего искусства. В общем, не урок, а фарс чистой воды. Еще веселее прошел урок по уходу за магическими существами. Хагрид много знал о магических существах, но как учитель, не блистал. Мальчик тяжело вздохнул, понимая, что оба новых предмета придется учить по книгам. Плюсом он выбрал дополнительно предмет древние руны, и сейчас с удовольствием занимался заданным на дом переводом. Просидел он с заданием почти до самого ужина и, спохватившись, быстро спустился в большой зал. «Слышал новости?» – спросила Луна. Большой зал сейчас шептался, передавая из уст в уста какую-то информацию. «Какие?» – поинтересовался Ильнур. «Блэка видели?» «Да ладно, где?» «Совсем недалеко отсюда. Его видела одна могла. Она, конечно, приняла его за обычного преступника и позвонила в полицию. Когда из Министерства магии примчались, Блэка и след простыл», — проговорила Парвати. «Вот так, что он забыл, что его здесь интересует. Тут же дементоры. Понятия не имею», — развела руками Падма. «Но это что-то для него, видимо, очень важно». Ильнур пожал плечами и отдал должное хогвартскому ужину. Мясо было просто потрясающим, а десерт — тающим во рту. Но мысли, что роились в голове, не уходили в небытие. Решив изложить все на бумаге, послать письмо опекунам, парень ощутил правильность своего решения. Почему стоит знать? Ученик третьего курса Ильнур Поттер, оставивший только из вежливости свою знаменитую фамилию, сейчас шагал вместе с сестрами Потил на урок с новым преподавателем Затеримусом Люпином. Ранее побывавшие на его уроке старшекурсники были в крайней степени восторга. Ильнур привычно сел за второй стол по центру, а рядом с ним присела Парвати. Падма же восседала по левую его руку, на другом ряду. Вскоре в класс начали стекаться и гриффиндорцы. Выделялась парочка Гермиона Грейнджер и Рональд Уизли, чья лень была известна уже всей школе. Отличница девочка буквально волокла на своей шее этого рыжего недоумка с курса на курс, тот едва-едва получал проходные баллы на экзаменах. И то, через Рон, учись. Рон, домашнее задание. И Рон, ты идиот. Чего она так с ним носилась, непонятно, но, возможно, в связи с тем, что Гермиона не была полукровкой или чистокровной в реалиях магического мира, а грязнокровкой, и ей нужны были связи, хоть какие-нибудь. Уизли-младший ее терпел лишь потому, что она давала списывать домашние задания. Другие относились к ней холодно. Отличница всем уже успела надоесть до тошноты своими нравоучениями и наставлениями. Все расселись по местам и достали книги, свитки пергамента, перья, чернильницы и в ожидании профессора Люпина перекидывались шутками и негромко разговаривали. Мужчина наконец вошел, улыбнулся и бросил на стол видавший виды портфель. Одежда на нем была та же, что и в поезде, потрепанная и заплатанная, но выглядел он гораздо лучше, как будто поздоровел после нескольких сытных обедов. «У нас сегодня практический урок, возьмите с собой только волшебные палочки». Молодежь переглянулась, и скоро все встали. «Ну, что, готовы?» – спросил у них Люпин. «Пойдемте со мной». Профессор привел их к учительской. Зайдя в нее, он остановился напротив старого платяного шкафа. Внутри что-то завозилось и ручка шкафа задергалась. Ученики, как один, прижались к стене. «Там всего-навсего обычный Бобгард», – успокоил их учитель. «Так что бояться нечего. Бобгард и больше всего любит темноту», – рассказывал далее Люпин. «И чаще всего прячутся в гардеробе, в шкафах, под кроватью, в ящике под умывальником. Одного я нашел в футляре напольных часов. Этот появился здесь только вчера, но я попросил директора оставить его для нашего сегодняшнего урока. Кто ответит, что такое Бобгард?» Гермиона подняла руку. Но не она одна, Ильнур и близняшки тоже вызывались. Люпин скользнул заинтересованным взглядом по мальчику, но вызвал его соседку по парте. «Бобгард – это привидение, которое меняет свой вид. Он превращается в то, чего человек больше всего боится», – сообщила Парвати. «Хорошо, 5 баллов Рейвенкла. Так вот, Бобгард в гардеробе еще ни на что и ни на кого не похож. Он не знает, кого и чем станет пугать. Как он выглядит, неизвестно, но стоит его выпустить, и он тут же станет тем, чего мы боимся больше всего на свете». Ильнур едва не зевал, урок для него выходил скучным. Но вот профессор закончил и начал выстраивать всех в линию, чтобы все могли отработать заклинание против призрака кошмара. Рука мальчика поднялась вверх. Показывать свои страхи на публике – дурной и опасный тон. Он не собирался применять заклинание при всех и демонстрировать собственное уязвимое место. В итоге, заклятие ученики отработали на стеночке без учебного пособия. Ильнур отстоял свою точку зрения. Мальчик спустился на обед в большой зал, как и все. Его ждал сюрприз. На столе колледжа Рейвенкла прохаживался ворон с письмом для него. Ильнур сел и извлек из клюва знакомый серо-желтоватый конверт. Ему писал Наби. «Дорогой Ильнур, я, Денис и Раис знаем об опасной ситуации, что возникло в школе из-за якобы предателя, Сириуса Блэка. Ни в коем случае не афишируй то, что знаешь. Дементоров сторонись и всячески обходи, и ни в коем случае не оставайся с ними один на один. Эти существа из темного мира не ведают никаких сдерживающих цепей и оков. Они нарушат данное министру слово, как только захотят поесть. А их пища – положительные эмоции. Где, как ни в замке, полном детей, их взять? Тщательно следи за собой, за едой и питьем. Девочек тоже предупреди. Да, и еще, чуть не забыл. Держись от Люпина подальше, он оборотень. Профессор, оборотень. Люпин, оборотень. Но как ему дали преподавать в школе? Нет, Ильнур знал законодательство, что называется, на драконий клык. И едва ли не первым пунктом там было прописано то, что нелюди имеют совершенно другие права, в отличие от обычных волшебников. Люпин в полнолуние становился опасным зверем и никем не контролируемым. Лишь только зелье, которое, кстати, было изобретено недавно и стоило недешево, помогало держать внутреннего зверя под контролем. Видимо, вот почему Снейп так безумно зол на него, он варит ему зелье. На Востоке оборотней тоже побаивались, но ситуация с равными правами магических существ и обыкновенных магов была все же лучшей, чем английская. Тем более, многие профессора изучали оборотничество и уже знали, что внутреннего зверя можно таки взять под полный контроль. Вдобавок оборотни обладали мощнейшим нюхом, что делало из них гениальных ищеек и зельеваров с травниками. Но контролю надо учиться с самого детства. Взрослые с трудом привыкали к внутреннему гостю, но вместе с неудобством перекидывания в темную тварь и воем под луной раз в месяц получали и бонусы. Еще в разы увеличивалась их выносливость, и они становились более физически крепкими. Люпин – оборотень. Вот тогда Ильнур поделился с близняшками потел полученной информацией, чем моментально стер улыбки с лиц обеих девочек. «Ильнур», – очень тихо сказала Падма, – «оборотень убил сестру нашей матери. У нас на глазах, мы были тогда маленькими. Фенрир сивый». Мальчик сглотнул. Больше ничего говорить не требовалось. Он прекрасно понимал чувства девчонок. Поэтому, да, Ильнур, наш Бобгард выглядел бы этой темной тварью. А теперь, схожая тварь учит нас, как бороться с такими, как он. Понимаю. Пока в факультетской гостиной все весело щебетали о предстоящем завтра походе в магическую деревушку Хаксмит, близняшки, против обыкновения, не беседовали с мальчиком как обычно. Они были мрачны и просто рассматривали пламя в камине. Утром пришлось собираться быстрее. Филч мрачной тенью стоял у ворот замка, пропуская лишь тех, у кого были разрешения на посещение магической деревушки Хаксмит. На бумажке разрешения Ильнура красовалось сразу три подписи и оттиск магической печати. Девчонки, все еще пребывая в заторможенном состоянии после вчерашней информации, позевывали и лениво шли с Ильнуром в деревню. Деревенька действительно была небольшой, и за час они обошли основные пункты: визжащую хижину, таинственный дом с призраками, зонка, магазин с приколами и розыгрышами, и сладкое королевство, чье название говорило само за себя. Заскочили они в паб «Три метлы», но только чтобы согреться чаем с имбирем. Могли выпить и популярный напиток «Сливочное пиво», но Ильнур жестко соблюдал все правила религии, алкоголя не должно существовать в этой жизни, вообще. И мальчик лишний раз не искушался даже невинными ингредиентами и явной неградусной составляющей напитка, одного названия ему хватило. Докупив в мини-лавках перья, чернила и пергамент, они двинулись обратно в замок. Они, было, хотели добраться до башни Рейвенкла, как вдруг декан Флитвик, стоявший на входе, преградил им дорогу на общей лестнице. «Что случилось?» – спросил Ильнур за всех. Им уже дышали в затылок сзади другие ученики. «Немедленно идите в большой зал», – велел полугоблин. «Сейчас все учителя и директор ищут Сириуса Блэка. Он здесь, в замке», – выдохнул в едином порыве ученики. «К сожалению, он нашел способ. Он изрезал портрет полной дамы в башне Гриффиндора, когда та его не пустила», — горестно сказал профессор. В общем, весь вечер и ночь они провели на полу в большом зале, лежа в спальных мешках. Почему стоит доверять своему «я»? В последующие дни только и было разговоров, что про Сириуса Блэка. Нелепые истории и легенды всплывали одна за другой. Замок подвергся тщательной проверке. Учителя осмотрели каждый укромный уголок. Филчи с ней поблазили подземелья и подземные ходы, известные им. Забрались даже к профессору Трелани, перепугав ее до смерти. Ничего. Ильнур не реагировал ни на что, продолжая ровно и спокойно учиться, познавать мир и набираться знаний, хотя кое-что его уже тревожило. Учителя под разными предлогами пытались не оставлять его одного, намеренно задерживали в кабинетах после колокола звонка на перемену и контролировали буквально каждый шаг. Мальчика собачий надзор не устраивал вовсе, и он вскоре мастерски стал накладывать чары невидимости на себя. Особо неприятным сюрпризом стало то, что Зати на неделе вел не Люпин, а Северус Снейп, который мигом задал им огромное домашнее задание про оборотней, целых два свитка, специально, чтобы до самых умных учеников дошло. Дошло это только до Гермионы Грейнджер, и та с ужасом потом смотрела на выздоровевшего профессора, как и близняшки Поттил. Кое-что произошло на игре по квиддичу. Гриффиндор на поле сражался с Пуффендуем за выход в финал, и Ильнур нехотя пошел с близняшками на трибуны, чтобы посмотреть матч, но уже выходя из замка сильно об этом пожалел. По небу гуляли тяжелые, явно дождевые тучи, и издалека слышались гулкие раскаты грома. Неотвратимо приближалась гроза. Также поднимался ветер, который дул короткими, но очень сильными порывами. Ильнур устроился рядом с проходом. Хотел уйти в замок, как только позволит обстоятельства. Молния ярко перечертила небо, и знатно, сильно громыхнуло. На землю пролились первые дождевые капли. Игроки, оттолкнувшись от земли, взлетели по свистку. Ветер просто сшибал с ног. Близкие раскаты грома заглушали напрочь крики болельщиков. Зонтики не особо спасали от ливня, и их просто вырывал из рук ураганный ветер. Поле и болельщиков заливало бурными потоками дождевой воды. Как тут разглядеть крошечный снитч? Ильнур не завидовал сейчас обоим ловцам противоположных команд. Через 5 минут сидения на трибуне Ильнур продрог до костей и вымок. Как и все, нитки сухой нет. Он уже хотел было встать и уйти, как вдруг, все окружающие будто бы стало темнее. Голоса, вой ветра и крики стихли, и доносились будто бы издалека, как сквозь вату. В висках противно застучало, а руки начали коченеть. Дыхание начало вырываться ледяным паром. Внутри поднималась поистине леденящая волна ужаса. Дементоры пришли на пир. Ильнур, у кого начали стучать зубы, схватил девочек за руки, не давая им скрыться и панически убегать, давя всех ближайших соседей, как это сейчас делали остальные. Учителя, сначала никак не отреагировав, а затем резко понимая, что что-то случилось, начали пытаться утихомирить толпу испуганных школьников. Это удалось директору, и он пустил в дементоров какое-то заклинание. Из-за шума окружающего парень не услышал слов. Из палочки Альбуса Дамблдора вырвалась светлая тень и резко приобрела форму диковинной птицы. Это был сотканный из света феникс, и он полетел прямо на этих демонов. Поттер тут же понял, что это было за заклинание. Заклинание Патронуса Защитника. Защитник состоит из одних только светлых эмоций, чувств и воспоминаний волшебника, что причиняют этим темным тварям лишь одну нестерпимую боль, вынуждая убраться с дороги, инстинктивно прятаться.